И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво!» И я тоже кричал «Браво!». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперед к нам поближе. И вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния, и еще раз, и все вперед и вперед. И мне показалось, что она сейчас разобьется о барьер, и я вдруг очень испугался и вскочил на ноги и хотел бежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти. Но девочка вдруг остановилась, как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я ее вижу, и что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней и протянул к ней руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре, какая она удивительная, и как она помахала мне рукой и улыбнулась. И больше уже ни за что не хотел смотреть, ни на что. Наоборот. Я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку. Она все еще мне представлялась на своем голубом шаре. А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить ситру. А я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у занавески и глядел, вдруг она выйдет. Но она не выходила. А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядком и ходил по львам ногами, как по ковру. А у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что. И когда кончилось, и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил, ну как, понравилось в цирке? Я сказал, папа, там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре, такая славная, лучше всех. Она мне улыбнулась и махнула рукой. Мне одному, честное слово, понимаешь, папа? Пойдем в следующее воскресенье в цирк, я тебе ее покажу. Папа сказал, обязательно пойдем, обожаю цирк. А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз. И началась длиннющая неделя. И я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался. И все равно каждый день думал, когда же придет воскресенье. И мы с папой пойдем в цирк. И я снова увижу девочку на шаре и покажу ее папе. И, может быть, папа пригласит ее к нам в гости, и я подарю ей пистолет «Браунинг» и нарисую корабль на всех парусах. Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах и кричали, и курили, и пили чай, и, в общем, сидели допоздна. И после них у мамы разболелась голова, а папа сказал мне, «В следующее воскресенье даю клятву верности и чести». И так я ждал следующего воскресенья, что даже я не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово. Он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. И я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось. И я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов. И они выходили и выступали по-всякому, но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе, «Сейчас он объявит ее». Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась. И я все время говорил папе, «Да ну его, это ерунда на постном масле, это не то». А папа говорил, не глядя на меня, «Не мешай, пожалуйста, это очень интересно, самое то». Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз ему это интересно. Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. Небось, подскочит на своем стуле на 2 метра в высоту. Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул «Антракт!»